В тот момент Трой не сумела бы объяснить, что именно в облике мистера Оберна так напугало ее. В его внешности не было ничего явно отталкивающего. Наоборот, он казался тихим и мягким человеком. Бороды не редкость в наше время, хотя борода мистера Оберна была несколько необычной. Светлая, редкая и шелковистая, она была разделена на подбородке, остававшемся почти голым. Усов практически не наблюдалось, лишь слабый намек на них над уголками ярко-сочного рта. Прямой правильной формы нос и светлые, ненормально большие глаза. Длинные волосы, расчесанные на прямой пробор, падали на воротник халата. Длина волос и общее впечатление хрупкости фигуры придавали ему женственный вид. Но что потрясло Трой больше всего, так это сходство с Иисусом, каким его изображают на католических религиозных картинах, вроде «Сердца Спасителя». Позднее она поняла, что сходство культивировалось намеренно. На Абероне был белый халат, смотревшийся на человеке столь экзотической внешности ритуальным одеянием. Казалось невероятным, что подобное создание умеет поддерживать нормальную беседу. Трой не удивилась бы, если бы мистер Оберон разразился речью на санскрите. Однако он протянул Трой маленькую изящную руку и вежливо поздоровался. Голос у него был на удивление музыкальным, и говорил он явно без акцента, хотя Трой почудилась, что она улавливает американские нотки. Она пробормотала что-то о его любезности и поблагодарила за предоставление приюта мисс Трубоди. Мистер Оберон ласково улыбнулся, опустился в алжирское кожаное кресло и подтянул под себя ноги, по-видимому, усевшись в позу лотоса. Руки мягко упали на колени. «Вы сделали нам бесценный подарок», — сказал он, — «и мы вам благодарны». С первой же секунды знакомства Оберон смотрел Трой прямо в лицо. Это не было проявлением обычной безразличной вежливости. Казалось, мистер Оберон никогда не моргает. «Дрожайший Ра», — сказала его ученица, — «у меня совершенно невыносимо болит голова». «Пройдет», — ответил Оберон, по-прежнему не спуская глаз с Трой. «Ты знаешь, что делать, дорогая Сати?» «О, да, я знаю, конечно. Но иногда так трудно прийти к свету. Все блуждаешь и блуждаешь в потемках». «Терпение, дорогая Сати, и все получится». Сидя на матраце, мисс Лок ухватила себя за щиколотки и, кряхтя от напряжения, придвинула свои молоткообразные пятки к внутренней стороне бедер. «Мы говорим здесь о вещах, которые вам, наверное, не знакомы», — сказал мистер Оберон, обращаясь к Трой. «Или все же немного знакомы?» «Вот и я говорю», — с воодушевлением подхватила мисс Лок. «Разве она не из посвященных?» Оберон не обратил на нее внимания. «Я хотел бы кое-что пояснить. Мы, мои гости и я, исповедуем истинный образ жизни. Возможно, атмосфера, которую мы создали здесь, в этом древнем замке, немного будоражит постороннего посетителя. Вы испытываете нечто подобное?» «Боюсь», — сказала Трой, — «я отупела от долгого путешествия, бессонной ночи и беспокойства о мисс Трубоди». «Я помогаю ей и, надеюсь, наш друг Бароди тоже». «Как?» — изумилась Трой. «А я-то думала... Большое спасибо. А что, операция идет нормально?» Мистер Оберон улыбнулся, показав отличные зубы. «Вот и опять я не совсем ясно выразился. Я был с ними, но не телесно, а духовно». «А-а-а», — пробормотала Трой, — «извините». «Особенно тесно я контактировал с вашей приятельницей. И это неудивительно, ибо когда душа усилием воли, либо, как в данном случае, благодаря анестезии освобождается от тела, ей можно оказать значительную помощь. У нее чистая душа. Ее следовало бы назвать не мисс, преданная телом, а мисс, преданная душой». Примечание. Игра слов. Трубоди, по-английски «преданная телом». Он рассмеялся легким, почти беззвучным смехом, продемонстрировав розовую полость рта. «Но мы не должны презирать тело», — добавил он, подумав. «О нет, ни в коем случае», — прошептала его последовательница и принялась глубоко дышать, зажимая одну ноздрю и с хриплым шипением выпуская воздух через другую. Трой заподозрила, что у мисс Лок, возможно, не все дома. Оберон скользнул взглядом в сторону. Его глаза были по-прежнему широко открыты и лишены всякого выражения. Он заметил спящего Рики. Трой вскочила и, усиленно притворяясь, что ничего особенного не происходит, направилась к Рики. Позднее она говорила Алину, что ею двигал чисто животный инстинкт, вроде того, что движет кошкой, охраняющей своих котят. Она склонилась над сыном и сделала вид, что поправляет подушки. Голос Оберна произнес: «Прекрасное дитя!» И Трой решила, что как бы глупо это ни выглядело, она будет стоять между Рики и хозяином замка до тех пор, пока последний не отведет глаз. К счастью, Рики сам пошевелился и выпростал руку. Трой перевернула его на бок спиной к Оберону. «Мамочка!» — пробормотал Рики. «Да», — ответила Трой. Она держала сына за руку, пока тот снова не заснул. Обернувшись, она взглянула поверх нелепой, тяжело пыхтевшей ученицы на фигуру человека, сидевшего на ярком солнце, и, несмотря на неотпускавшую тревогу, увидела в нем замечательный художественный объект. Одновременно ей почудилось, что она и Оберон окончательно признали друг в друге врагов. Их безмолвное взаимное объяснение было прервано появлением других гостей Оберона, высокой девушки и хромого молодого человека, которых представили как Джинни Тейлор и Робина Хэрингтона. Оба имени были знакомы Трой. Внешность девушки регулярно приносилась в жертву на алтарь шикарных журналов, а за молодым человеком давно укрепилась репутация беспутного сына известного пивовара, бывшего также рьяным покровителем искусств. Для Трой относительная нормальность новых знакомых явилась словно глотком свежего воздуха, и она была готова не обращать внимания на темные круги под глазами и некоторую нездоровую вялость молодых людей. Они вежливо поздоровались и уселись вдвоем на свободные качели, заслонив Рики от мистера Оберона. Трой вернулась на свое место. Мистер Оберон завел пространно неспешный рассказ о том, как он купил в Париже книгу, недавно обнаруженную рукопись из собрания Роже де Гарнье. Трой знала, что за эту книгу ему пришлось выложить безумную кучу денег, и, несмотря на отвращение к рассказчику, с жадностью выслушала его рассказ об иллюстрациях. Оберон перешел на другие темы: календарь Карла Ангулемского, индийское искусство и, наконец, современные художники Ро, Пикассо и Андре Дерен. Но, конечно, Андре не авангардист, он откровенно подражает Рубенсу. Спросите Карбори, если мне не верите. Трой едва не подскочила на месте. Неужто он говорит о Карбори Гленде, художнике, которого она отлично знала, и который, увидев ее здесь, непременно набросится с пылкими приветствиями? Мистер Оберон больше не смотрел ни на нее, ни на кого другого. Однако у Трой было ощущение, что он рассказывает специально для нее, и рассказывает, надо отдать ему должное, хорошо. Далее последовало описание одной из работ Гленда. Вчера он писал на сарацинской наблюдательной вышке. Его любимые переливы лимонно-желтого, сдобренные единственным ярко-красным мазком. Картина получилась очень цельной. Ее эзотерический смысл очевиден. Прекрасная вещь. Несомненно, речь шла о Карбори Гленде. Ну, конечно же, конечно, операция уже наверняка закончилась. «Но почему же тогда не приходит Алин и не увозит их отсюда?» Трой пыталась припомнить, известно ли Карбори Гленду, что она замужем за полицейским. «Хотела бы я получше разбираться в картинах Карбори», — сказала Джинни Тейлор. «Ничего в них не понимаю. Все, что я могу сказать, это жуткие банальности, вроде того, что они выглядят такими простыми, что любой мог бы так нарисовать». Она дружелюбно взглянула на Трой. «А вы разбираетесь в современном искусстве?» «Я всегда готова поучиться», — прибегла Трой к увертке, подсказанной страхом. «А я, сколько бы ни старалась, все равно не научусь», — вздохнула Джинни и вдруг зевнула. Скулы всех присутствующих, за исключением мистера Оберна, дрогнули в ответ. «Прошу прощения», — сказала Джинни, непонятно почему она оказалась испуганной. Робин Харрингтон скользнул пальцем по ее руке. «Не понимаю, отчего чиханье, кашель и зевоты так заразительны, особенно зевота. Стоит о ней прочесть в книге, как уже начинаешь зевать». «Возможно, это еще одно доказательство, хотя и совсем простенькое, того, что раздельность иллюзорна», — предположил мистер Оберон. «Наши тела, как и наши души, подчиняются общим импульсам». Пока Трой недоумевала, как следует понимать философские изречения хозяина замка, Сати издала одобрительный возглас. «Правда, правда!» — воскликнула она. Резко согнувшись, она вытянула вперед правую руку и ухватилась за пальцы ног. Левую руку она одновременно закинула за голову и вцепилась в правое ухо. Приняв столь диковатую позу, мисс Лок преданно уставилась на мистера Оберна. «Я правильно делаю, дражайший Ра. Мне продолжать упражняться в пране или в пранаяме?» «Упражнения никогда не повредят, дорогая Сати, при условии, что дух также задействован». Трой не удержалась и из-под тишка глянула на Джинни Тейлор и Робина Харрингтона. Неужели подобные развлечения старичков их нисколько не изумляют? Джинни с сомнением взирала на Сати, а молодой Харрингтон, с облегчением отметила Трой, смотрел на Джинни, словно приглашал ее вместе посмеяться. «Джинни!» — тихо позвал мистер Оберон. Зарождавшаяся улыбка увяла на губах Джинни. «Прошу прощения», — торопливо сказала она. «Да, Ра». «Ты подумала о том, что будешь делать сегодня?» «Нет, хотя, возможно, днем». «Если я не нарушаю ничьих планов», — вмешался Робин Харрингтон, «я хотел бы пригласить Джинни съездить в Дусвиль сегодня днем. Мне нужен ее совет, в какой цвет покрасить навес на задней палубе». Но Джинни уже встала и, минуя Трой, подошла к мистеру Оберону. На белом, как простыня, лице девушки резко выделялись темные круги под глазами. «Значит, ты едешь в Дусвиль?» — спросил Оберон. «Ты выглядишь немного бледной, дитя мое. Вчера мы припозднились, развлекаясь. Не отдохнуть ли тебе сегодня днем?» Он смотрел на нее немигающим пристальным взглядом, каким прежде сверлил Трой. «Наверное, мне следует отдохнуть», — произнесла Джинни бесцветным голосом. «Наверное, цвет навеса подождет, пока не восстановится цвет лица. Думаю, Аннабелла будет рада прокатиться в Дусвиль». «Аннабелла Уэллс», — пояснил он для Трой, — «гостит у нас. Она закончила съемки, а весной будет участвовать в постановке для братьев Дюран». Трой не слишком заинтересовало присутствие скандально известной кинозвезды, хотя та и была выдающейся актрисой. Она наблюдала за угрюмо насупившимся Харрингтоном. Молодой человек встал и тоже подошел к Оберону. Руки, сжатые в кулак, он сунул в карманы. Из-за спины девушки он обратился к хозяину замка. «Я полагал, что прогулка пойдет Джинни на пользу». Но Джинни уже опустилась на матрац у ног Оберона. Она сидела неподвижно с видом послушной девочки. «У Робина совершенно изумительная яхта», — сообщил мистер Оберон, взглянув на Трой. «Непременно попросите Робина показать ее вам. Уверен, он не откажет». И мистер Оберон положил руку на голову Джинни. «Буду счастлив», — свирепо произнес Харрингтон и, отвернувшись, громко добавил. «Но почему нельзя поехать сегодня днем? Джинни следует проветриться». Трой догадалась, что между мистером Оберном и его гостями происходит нечто необычное, и что Робин Харрингтон не только взбешен, но и напуган. Ей хотелось подбодрить его. Сердце бешено колотилось у нее в груди. В наступившей мертвой тишине явственно послышались торопливые шаги, раздававшиеся на каменной лестнице башни. Когда Алин открыл дверь, глаза всех присутствующих уже были устремлены на него.